а другой, похожий на баранью ногу? Это Персидский залив. А пролив, который их соединяет? Это Ормузский пролив. А островок нашего друга? Он должен быть где-то в Оманском заливе. Если он вообще существует, — заметил Трикомен, предварительно удостоверившись, что дядюшка Антифер не может его услышать. Маскатский имамат, расположенный между 53-м и 57-м меридианами и между 22-й и 27-й параллелями, простирается на 540 километров в длину и на 280 в ширину. Сюда следует прибавить еще полосу Персидского берега от Ларистана до Магистана, часть побережья Армуза и Кистрима, кроме того, ту часть Африки, которая тянется от экватора до мыса Дельгаду, Занзибаром, Малинди, Сафалой. Если это еще соединить вместе, то окажется, что владения имама занимают 500 тысяч квадратных километров, без малого площадь Франции. 10 миллионов жителей по национальному признаку делятся на арабов, персов, индийцев, евреев и негров, которых здесь большинство. Следовательно, имам является властителем, заслуживающим некоторого внимания. Поднимаясь по Османскому заливу в направлении Маската, Оксус шел мимо бесплодного пустынного побережья, окаймленного высокими отвесными скалами, напоминающими развалины феодальных замков. Немного погоди возвышалось несколько округлых холмов, достигающих 500 метров высоты. Это были первые отроги горной цепи Джебель-Ахбар, которые возносятся на 3000 футов над уровнем моря. Нет ничего удивительного в том, что эта страна так бесплодна, ведь она не орошается ни одной сколько-нибудь полноводной рекой. Все же 60 тысяч жителей обеспечены продуктами питания благодаря окрестностям столиц. Вокруг Маската в изобилии произрастают виноград, манго, персики, фиги, гранаты, арбузы, лимоны, кислые и сладкие, особенно финики. Финиковая пальма — самое ценное дерево арабских земель. По количеству финиковых пальм здесь судят о доходах поместья и говорят, имение в 3 или 4 тысячи финиковых пальм, как во Франции говорят, участок в 200 или 300 гектаров. Имамат — это прежде всего торговое государство, потому что имам является не только верховным властителем и мусульманским первосвященником, но и главным купцом своей страны. В его государстве насчитывается не менее 2000 судов водоизмещением 37 тысяч тонн. Военный флот состоит из 100 кораблей, вооруженных несколькими сотнями пушек. В армии числится 25 тысяч человек. Что касается доходов имама, то они достигают 23 миллионов франков. Владея 5 кораблями, он пользуется еще правом реквизировать корабли своих подданных для личных нужд. И это позволяет ему вести торговые дела с большим размахом. В конечном счете имам — неограниченный властитель государства. В 1507 году завоеванного Далбукерке, а затем сбросившего с себя португальское иго. Вернув 100 лет назад свою независимость, Маскат нашел поддержку у англичан, которые, несомненно, надеются после испанского Гибралтара, Аденского Гибралтара, Перимского Гибралтара создать еще и Гибралтар в Персидском заливе. Эти упорные англосаксы намерены, как видно, гибралтизировать все проливы, имеющиеся на земном шаре. Интересно, прежде чем покинуть Францию, собрали ли дядюшка Антифер и его спутники какие-нибудь сведения о Маскате с точки зрения политической, промышленной и торговой? И даже не подумали. Могла ли их интересовать эта страна? Никоим образом, так как внимание их было приковано только к одному из островков в заливе. Но не воспользуются ли они случаем познакомиться хотя бы в общих чертах с современным положением этого государства? Да, поскольку они решили связаться с официальным представителем Франции в этом уголке Аравии. Разве в Маскате есть французский резидент? Да, после договора, заключенного в 1841 году между имамом и французским правительством. А для чего нужен здесь официальный представитель Франции? для того, чтобы давать необходимые справки своим соотечественникам, когда они попадают по воле случая на побережье Индийского океана. Пьер Серван Мало почел за благо нанести визит французскому резиденту. И в самом деле местной полиции, прекрасно организованной и вследствие этого весьма подозрительной, показалось бы, по меньшей мере, странным прибытие в Маскат трех французов, если бы последние не смогли убедительно объяснить цель своего путешествия. Само собой, разумеется, они не собирались раскрывать свои карты. После 48-часовой стоянки в Маскате Оксус должен был направиться дальше, в Бомбей. Дядюшка Антифер, Тригумен и Жуэль немедленно сошли на берег. На Бен Омара и на Зима они, конечно, не обращали никакого внимания. Нотариусу и его клерку предоставилась полная возможность следовать по стопам французов и присоединиться к ним не раньше, чем начнутся поиски острова в Оманском заливе. Дядюшка Антифер во главе шествия, Жуэль посередине, Жельдас Тригумен в арьергарде, поспешая за проводником, устремились к английскому отелю через площади и улицы современного Вавилона. Как заботились они о купленных в Сен-Мало секстанте и хронометре. Особенно о хронометре. Даже святые дары не могли быть несомы с большим благоговением, или лучше сказать, усердием, какое проявлял дядюшка Антифер, пожелавший лично нести хронометр. Подумать только, инструмент, который может определить долготу знаменитого острова. С какой пунктуальностью заводили его каждый день, каких только не принимали мер предосторожности, чтобы уберечь его от толчков, могущих отразиться на точности хода. Ни один муж не стал бы так заботиться о своей жене, как заботился наш малуинец об этом инструменте, который должен был сохранять парижское время. Высадившись в Маскате, Тригумен был так удивлен, видя себя здесь, как мог бы удивиться генуэзский дож, если бы внезапно очутился при дворе Людовика XIV. Выбрав себе комнаты в отеле, наши путешественники отправились затем к французскому резиденту. Тот был приятно поражен, увидев трех соотечественников на пороге своего дома. Это был провансалец, лет 50, по имени Жозеф Барт. Он торговал хлопком, мануфактурой, индийскими шалями, китайскими шелками, тканями, шитыми золотом и серебром, словом, товарами, пользующимися большим спросом у богатых людей Востока. Когда француз приходит к французу, а тот, к тому же, еще уроженец Прованса, знакомство завязывается быстро, и добрые отношения устанавливаются незамедлительно. Обменявшись с гостями рукопожатиями и предложив им прохладительные напитки, хозяин спросил, какова цель их путешествия. «Мне редко представляется возможность принимать соотечественников», — сказал он. «Я с удовольствием вижу вас у себя, господа. Я весь в вашем распоряжении». «Мы очень благодарны вам за это», — ответил дядюшка Антифер, «так как вы можете оказать нам большую услугу, сообщив кое-какие сведения об этой стране». «Вы путешествуете ради развлечения?» «Мы да и нет. Господин Барт, мы все трое моряки. Мой племянник Жуэль, капитан дальнего плавания, Жельдас Тригумен, бывший командир прекрасной Амелии». На этот раз, к крайнему удовольствию Тригумена, названного командиром, дядюшка Антифер говорил о Габаре, словно речь шла о фрегате или военном корабле. «А я капитан каботажного плавания», — с достоинством добавил Антифер. «Некая солидная фирма в Сен-Мало дала нам полномочия основать отделение либо в Маскате, либо в одном из портов Оманского или Персидского залива». Жозефу Барду показалась соблазнительной мысль войти в дело, могущее принести ему выгоду. «Капитан», — сказал он, — «мне остается только приветствовать ваши намерения и предложить свои услуги для того, чтобы довести ваши планы до благополучного конца». «В таком случае», — сказал Жуэль, — «дайте нам совет, где лучше учредить торговую контору, в самом Маскате или в другом городе побережья». «Предпочтительный, конечно, в Маскате», — ответил резидент. Значение этого порта возрастает с каждым днем, благодаря его торговым связям с Персией, Индией, островами Маврикий и Реюньон, Занзибаром и Африканским побережьем. «А какие товары экспортируются?» — поинтересовался Жильдас Трегомен. «Финики, изюм, серая рыба, копал, камедь, щитки, черепахи, рога, носорога, растительное масло, кокосовые орехи, рис, маис, кофе и местные сладости». «Сладости?» — переспросил Трегомен, облизнувшись. «Да», — ответил Жозеф Барт, — «сладости, называемые здесь халвой. Ее варят из меда, сахара, клейковины и миндаля». «Хотел бы я попробовать этого лакомства, друзья мои». «Сколько твоей душе угодно, но», — продолжал дядюшка Антифер, — «вернемся к делу. Мы приехали в Маскат не для того, чтобы лакомиться халвой. Господин Барт любезно согласился назвать нам главные предметы вывоза». «К этому нужно еще добавить ловлю жемчуга в Персидском заливе», — заметил консул. «Ловлю, которая ежегодно приносит до 8 миллионов франков дохода». Надо было видеть, какую презрительную мину скорчил дядюшка Антифер. «Ловлю жемчуга, приносящая 8 миллионов франков в год, пустяковая сумма в глазах человека, у которого одних драгоценных камней 100 миллионов. «Правда», — продолжал Жозеф Барт, — «торговля жемчугом находится в руках индийских купцов, не допускающих конкуренции». «Даже за пределами Маската?» — спросил Жуэль. «Даже за пределами Маската, где я должен признаться в этом, торговцы косо смотрят на приезжих иностранцев». Жуэль воспользовался этим ответом, чтобы перевести разговор на другую тему. Столица Имамата расположена между 50 градусом 20 минутами восточной долготы и 23 градусом 38 минутами северной широты. Принимая во внимание координаты острова, его следовало искать именно здесь. Главной задачей было покинуть Маскат. Под предлогом поисков подходящего места для учреждения Малуинской торговой конторы. Поэтому Жуэль, сказав, что имело бы смысл, прежде чем обосноваться в Маскате, посетить и другие места, кстати, спросил, какие еще ближайшие прибрежные города входят в Имамат. «Оман», — ответил Жозеф Барт. «Севернее Маската?» «Нет, юго-восточнее». «А на севере или на северо-западе?» «Наиболее значительный город — Росток». «На заливе?» «Нет, внутри страны». «А на побережье?» «Сохор». «А как далеко отсюда?» «Приблизительно в 200 километрах». Подмигнув, Жуэль дал понять дяде важность этого ответа. «А Сохор — торговый город?» «Да, торговый. И иногда там проводит время имам, когда его высочеству приходит в голову такая фантазия». «Его высочеству?» — повторил Жильдас Трегомен. По-видимому, этот титул, принадлежащий турецкому султану, произвел на Трегомена соответствующее впечатление. Жозеф Барт считал признаком хорошего тона так величать имама. «Сейчас его высочество в Маскате», — добавил он. «И когда вы изберете город для вашей конторы, вам, господа, нужно будет обратиться к нему за разрешением». «Надеюсь, его высочество в этом не откажет?» — спросил Маланец. «Напротив», — ответил резидент. «Его высочество рад будет дать согласие по денежным соображениям». Дядюшка Антифер дал понять широким жестом, что он готов расплатиться по-королевски. «А каким способом лучше всего добраться до Сохора?» — спросил Жуэль. «Караваном». «Караваном?» — воскликнул немного встревоженный Трегомен. «Да», — продолжал Жозеф Барт, — «в Имамате нет еще не только железных дорог, но даже и дилижансов. Ездят здесь на двуколках или верхом на мулах, если не предпочитают идти пешком». «Эти караваны отправляются, должно быть, не очень часто?» — спросил Жуэль. «Напротив», — ответил резидент, — «между Маскатом и Сохором ведется весьма оживленная торговля. И как раз завтра...» «Завтра?» — перебил дядюшка Антифер. «Вот и превосходно! Значит, завтра мы откараванимся!» Перспектива откараваниться, как удачно выразился Антифер, не очень-то улыбнулась Жильдасу Тригомену. На его добром лице появилась гримаса, но ведь он прибыл в Маскат не за тем, чтобы перечить своему другу, и волей-неволей должен был согласиться на путешествие в малоприятных для него условиях. Все же Тригомен выразил желание поделиться некоторыми соображениями по поводу предстоящего переезда из Маската в Сохор. «Ну что ж, говори», — разрешил дядюшка Антифер. «Так вот», — сказал Жильдас Тригомен, — «мы все трое моряки, не так ли?» «Да, все трое», — согласился дядюшка Антифер и, не удержавшись, лукаво подмигнул бывшему хозяину прекрасной Амелии. «Я не понимаю», — продолжал Тригомен, — «почему бы нам не отправиться в Сохор-морем? 200 километров на прочном судне». «Почему бы и нет?» — подтвердил дядюшка Антифер. «Жильдас прав. Мы только выиграем время». «Несомненно», — ответил Жозеф Барт. «Я первым посоветовал бы вам отправиться морем, если бы это не представляло некоторой опасности». «Какой?» — спросил Жуэль. «Видите ли, господа, Оманский залив не очень безопасен. Может быть, на каком-нибудь торговом судне с многочисленным экипажем, и нечего было бы бояться». «Бояться?» — вскричал дядюшка Антифер. «Бояться бури? Бояться шквалов?» «Нет, пиратов, с которыми легко можно встретиться в Ормузском проливе». «О, черт!» — вырвалось у малоинца. Надо отдать ему справедливость, он испугался только возможности встречи с пиратами на обратном пути, когда при нем будет драгоценный груз. Предупрежденные резидентом, наши путешественники приняли мудрое решение. Раз они не смогут вернуться морем, то нет смысла и отправляться туда по воде. Выехать с попутным караваном, вернуться с другим — такая комбинация сулила полную безопасность. Поэтому Жильдас Тригомен должен был согласиться примкнуть к каравану, но в душе у него была тревога. Он не понимал, каким способом передвижения удастся ему воспользоваться. На этом разговор закончился. Три француза остались очень довольны беседой с соотечественником. На обратном пути они непременно посетят его, будут держать в курсе своих дел и следовать только его советам. Этот хитрец Антифер дал ему даже понять, что учреждаемая им контора будет производить крупные операции, могущие быть выгодными и для резидентской кассы. Прощаясь с гостями, Жозеф Барт снова посоветовал им представиться его высочеству и даже предложил лично исхлопотать аудиенцию для таких уважаемых иностранцев. Вслед за тем вышеупомянутые уважаемые иностранцы вернулись в гостиницу. Тем временем в одном из номеров той же гостиницы происходило совещание между Бен Омаром и Назимом. Совещание это, как легко догадаться, сопровождалось бесчисленными резкостями и грубыми выходками Саука. Мнимый клерк и нотариус прибыли в Маскат прекрасно, но ведь они до сих пор не знают, является ли Маскат конечной целью путешествия. Не отправится ли дядюшка Антифер дальше? Именно он, этот глупый Омар, обязан был узнать обо всем у Антифера, потому что нотариус, в конце концов, имеет право на такой вопрос. А знает он ничуть не больше, чем его подставной клерк. Вот к чему приводит, когда человек, как последняя скотина, изнемогает в пути. Неужели ты не понимаешь, как важно было быть здоровым? Нотариус придерживался такого же мнения. Конечно, следовало поговорить с этим мошенником-французом, выпытать у него тайну, разузнать, где зарыты сокровища. «Успокойтесь, ваша светлость», — сказал он. «Я сегодня же повидаюсь с Антифером и все узнаю, только бы не пришлось снова сесть на пароход». Узнать, в каком месте наследник Камильк-Паши собирается производить розыски сокровищ, это уж во всяком случае не должно было служить камнем преткновения. Ведь самим завещанием было предусмотрено присутствие душеприказчика. А если таковым является Бен Омар, то дядюшка Антифер, безусловно, не сможет уклониться от прямого ответа. Но после того, как островок будет найден и три драгоценных бочонка будут извлечены на поверхность, каким образом думает Саук отнять их у владельца? На этот вопрос, неоднократно всплывавший в разговорах с нотариусом, Саук никогда не отвечал по той причине, что и сам не знал, что ему ответить. Одно было несомненно. Саук не остановится ни перед чем, чтобы завладеть богатством, которое он считал своим и которое несправедливо отнял у него Камиль-паша, оставив завещание в пользу какого-то иностранца. И это больше всего пугало тихого и робкого нотариуса, предпочитавшего обойтись без насилия. Уж кто-кто, а он-то прекрасно знает, что его светлость Саук дорожит человеческой жизнью не больше, чем старой засохшей фигой. Но так или иначе, важнее всего было следовать шаг за шагом за тремя малуинцами, не терять их из виду, во время поиска присутствовать при извлечении клада, а затем, когда он будет в их руках, действовать, смотря по обстоятельствам. И Саук, приняв такое решение, запугал Бен-Омара тысячами угроз и возложил на него всю ответственность за ход дальнейших событий. Затем Саук удалился, строго наказав несчастному нотариусу не пропустить момента возвращения в гостиницу дядюшки Антифера. Вернулся он только поздно вечером. Жильда Стригумен и Жуэль с наслаждением бродили по улицам Маската, тогда как дядюшка Антифер, правда, в воображении, прогуливался в нескольких десятках километров отсюда, к востоку от Сахора, где притаился его остров. Бесполезно было бы спрашивать, какое впечатление произвела на него столица Имамата. Оживлены ли улицы? Много ли в лавках покупателей? В чем своеобразие местного национального типа арабов, индийцев, персов? Он ничего не хотел видеть, но зато Жюэль и Тригомен с интересом осматривали этот город, сохранивший свой восточный колорит. Они останавливались перед лавками, где грудами были навалены всевозможные товары, тюрбаны, пояса, шерстяные плащи, хлопчатобумажные ткани, большие глиняные кувшины, так называемые мертабан, пестро размалеванные и покрытые сверкающей глазурью. При виде всех этих красивых вещей Жуэль думал о том, как бы обрадовалась им Эногат, какое удовольствие доставили бы ей изящные безделушки, выполненные с таким редким мастерством. Разве не осчастливили бы его такие скромные подарки больше, чем дядюшкины алмазы? Жильда Стригумен думал о том же. Как бы уловив мысль своего молодого друга, он сказал: «Давай купим это ожерелье, а когда мы вернемся, ты подаришь его малютке». «Когда вернемся?» — вздохнув, повторил Жюэль. «Это кольцо, посмотри, какое оно красивое». «Да что я говорю, кольцо, 10 колец, по одному на каждый ее пальчик». «О чем она сейчас думает, моя бедная Нагат?» — прошептал Жюэль. «Конечно, о тебе, мой мальчик, всегда только о тебе». «А нас разделяют сотни и сотни лье». «Да», — прервал его Тригумен. «Не забыть бы еще купить ей горшочек с этим замечательным лакомством, которое господин Жозеф Барт так нам расхваливал». «Но», — возразил Жюэль, — «не лучше ли сначала нам самим попробовать его, а уж потом купить?» «Нет, мой мальчик, нет», — возразил Жильда Стригумен. «Я хочу, чтобы Энагат первая отведала это лакомство». «А если оно ей не понравится?» «Оно ей придется по вкусу, потому что его привезешь ты, да еще и из такой дали». Как хорошо знал этот изумительный человек сердца молодых девушек, хотя ни у одной из них ни в Сен-Мало, ни в Сен-Серване, ни в Динаре даже и в мыслях не было сделаться госпожой Тригумен. Одним словом, они нисколько не жалели о своей прогулке по столице Имамата. Ее чистоте и царившему в ней порядку могли бы позавидовать многие европейские города, за исключением, конечно, их родного Сен-Мало, который, по мнению дядюшки Антифера, был лучшим городом в мире. Жуэль успел еще заметить, что по улицам шныряло множество хорошо вышколенных полицейских, проявлявших исключительную бдительность. Полицейские агенты тщательно следили за уходом и возвращением иностранцев, высадившихся в Маскате и не объяснивших причин своего прибытия. Но в противоположность придирчивой полиции некоторых европейских государств, требующей предъявления паспортов и устраивающей неуместные допросы, здешняя полиция ограничилась, по-видимому, только тем, что молча следила за тремя малуинцами, как бы далеко они ни удалялись. И действительно, по местному обычаю, ступив на землю имамата, они не могли бы выехать отсюда, не посвятив имама в свои планы. К счастью, дядюшка Антифер не подозревал об этом, иначе он с полным основанием опасался бы за исход своего предприятия. Его Величество, так ревностно заботящийся о личной выгоде, вряд ли позволит вывести 100 миллионов с острова, лежащего в Оманском заливе. Если европейское государство взимает только половину доли от найденного клада, то азиатский властелин, который, собственно, и есть государство, не колеблясь, берет себе все целиком. И вот, как только дядюшка Антифер вернулся в гостиницу, Бен Омар рискнул задать ему достаточно нескромный вопрос. Приоткрыв осторожно дверь, он сказал вкрадчивым голосом: «Разрешите узнать?» «Что?» «Узнать у вас, господин Антифер, куда мы отправимся дальше?» «По первой улице направо, по второй налево, а потом прямо». После этого дядюшка Антифер с треском захлопнул дверь. Глава 13, в которой Жильда Стригомен довольно удачно плывет на корабле в пустыне. На следующий день, 23 марта, с первыми проблесками зари, караван выступил из столицы имаматы и направился вдоль побережья. Настоящий караван! Ничего подобного Тригомену не приходилось видеть на равнинах департамента Иль-Ивелен. Он простодушно признался в этом Жюэлю, и тот не выразил ни малейшего удивления. В караване насчитывалось около сотни арабов и индийцев. Примерно столько же вьючных животных. При такой многолюдности исключалась возможность внезапного нападения сухопутных пиратов, впрочем, не столь опасных, как морские пираты. Среди туземцев выделялось несколько богатых купцов, о которых говорил нашим путешественникам французский резидент. Местные негоцианты, по-видимому, озабоченные своими делами, призывавшими их в Сохор, ехали без всякой пышности. Что касается иностранцев, то они были представлены тремя французами — дядюшкой Антифером, Жюэлем, Жильдасом Тригоменом и двумя египтянами — Назимом и Бен Омаром. Последние, конечно, не замедлили присоединиться к каравану, поскольку дядюшка Антифер не скрыл от них своего намерения возобновить на следующий день путешествие, они тоже успели собраться в дорогу. Само собой, разумеется, что малуинец нисколько не заботился о Бен Омаре и его клерке. Если им угодно, они могут следовать за ним, ему нет до них никакого дела. Антифер твердо решил не подавать виду, что знает этих людей. Увидев в караване Назима и Бен Омара, он даже не счел нужным поздороваться с ними. А Тригомен под его грозным взглядом не осмелился повернуть голову в их сторону. Животные, служившие для перевозки пассажиров и товаров, были трех видов — верблюды, мулы и ослы. Нечего было и думать о возможности приспособить какой-нибудь экипаж или хотя бы простую тележку. Да и какие колеса могли бы двигаться по бездорожью по этой пересеченной, частично заболоченной местности? Поэтому каждый устроился как мог. Дядя и племянник выбрали себе пару сильных и резвых, но не очень крупных мулов. Приученные ходить в караванах, они были доставлены за хорошую цену маскатскими евреями, промышляющими сдачей в наем вьючных животных. Но что значило для дядюшки Антифера лишние сотни пистолей? Сотни больше, сотни меньше. Стал бы он с этим считаться? Конечно, нет. Однако ни за какие деньги нельзя было найти мула, выносливость которого соответствовала бы весу Жильдаса Тригомена. Выдержать на своем хребте такую тушу и пронести ее 50 лье не в состоянии был ни один представитель этой достойной породы. Необходимо было достать более сильные животные, чтобы обслужить бывшего хозяина прекрасной Амелии. «Знаешь, лодочник, с тобой слишком много хлопот», — со свойственной ему деликатностью заметил дядюшка Антифер, после того, как мулы, приведенные для Тригумена, были забракованы. «Ничего не поделаешь, старина. Нечего было заставлять меня ехать с собой. Оставь меня в Маскате, я подожду тебя здесь». «Ни за что». «Но нельзя же перевозить меня по частям». «Господин Тригумен», — вмешался Жюэль, — «а не сесть ли вам на верблюда? Это животное не внушает вам отвращения?» «Никакого, мой мальчик, лишь бы я не внушал отвращения верблюду, и он согласился бы взять меня». «Прекрасная идея», — вскричал дядюшка Антифер. «Ты будешь великолепно выглядеть на верблюде». «Недаром же его называют кораблем пустыни», — добавил Жюэль. «Идет, пусть будет корабль пустыни», — ответил сговорчивый Тригумен. Вот почему он важно восседал в то утро между двумя горбами одного из колоссальных представителей породы жвачных. Тригумену это даже нравилось, другой на его месте, может быть, возгордился бы. Но если Тригумен и испытывал это вполне законное чувство, то внешне оно не проявлялось, потому что все мысли речного капитана были обращены лишь к тому, как бы лучше управлять своим кораблем, предохранять себя от лишних толчков и не сбиться с верного курса. Правда, когда караван быстрял ход, движения жвачного становились неровными, но мясистые части Тригумена были так массивны, что смягчали килевую качку. Саук, предпочитавший держаться позади каравана, сидел на горячем муле, как опытный наездник. Рядом с ним, или, лучше сказать, напрягая все силы, чтобы не отстать от него, на маленьком ослике тащился Бен Омар, почти доставая ногами землю, что должно было уберечь его от случайных падений. Сесть верхом на мула? Падать с такой высоты? На это нотариус никогда бы не отважился. Кроме того, арабские мулы так норовисты и горячи, что держать их в узде может только очень крепкая рука. Караван делал переходы по 12 лье в день, с двухчасовым привалом в полдень. Через 4 дня, если не случится непредвиденной задержки, караван вступит в Сахор. 4 дня. Антиферу они казались целой вечностью. Как неудержимо стремился он к своему острову. И все-таки он уже предвкушал конец рискованного путешествия. Еще несколько переходов, и он у цели. Но почему же по мере приближения решительной минуты Антифер становился все более раздражительным, все более беспокойным? Его спутники не могли вытянуть из него ни слова. Волей-неволей они должны были беседовать вдвоем. С высоты своего жвачного животного, покачиваясь между двумя горбами, Тригумен обратился к Жюэлю с очередным вопросом. «Скажи мне, мой мальчик, с глазу на глаз, ты веришь в сокровище Камиль-Кпаши?» «Хм», — отозвался Жюэль, — «все это, мне кажется, какой-то фантасмагорией». «Жюэль, а если острова вообще не существует?» «Допустим, что он существует, господин Тригумен. Но там может не оказаться никаких сокровищ. И тогда дяде придется последовать примеру одного марсельского капитана, который отправился искать остров Бурбон и, не найдя его, вернулся в Марсель. Это было бы для него страшным ударом, Жюэль. Я не уверен, что его мозг выдержит». Читатель, конечно, догадывается, что Тригумен, его молодой друг, остерегались строить подобные гипотезы в присутствии дядюшки Антифера. Да и к чему? Ничто не могло поколебать уверенность этого упрямца. Дядюшке и в голову не приходило усомниться в том, что алмазы и другие драгоценные камни находятся именно там, где они были зарыты, на том самом острове, точные координаты которого были ему известны. Нет, единственное, что тревожило Антифера, это осложнение, могущее возникнуть после того, как будет найден остров, когда останется только довести предприятие до благополучного конца. Само же путешествие было довольно легким. Все говорило за то, что и кончится оно удачно. Поскорее бы только попасть в Сохор, а там они найдут какое-нибудь судно, отправятся на поиски острова, откопают три бочонка. Здесь ничто не внушало опасений нашему решительному малуинцу. Что же проще, двигаться с караваном, да еще в обществе Тригумена и Жуэля, потом переправить сокровища с острова до Сухора? Все это пустяки. Но дальше будет труднее. Доставить в Маскат три бочонка, полных золота и драгоценных камней. Тут не обойдешься без верблюдов и без каравана, развозящего товары по Армузскому побережью. А как потом погрузить такую тяжесть, не возбудив подозрений у таможенных чиновников? Ведь они могут потребовать огромную пошлину за право вывоза. И как знать, не попытается ли имам захватить сокровище и не объявит ли он себя их законным владельцем, раз они будут найдены на территории его государства. Хотя дядюшка Антифер и любил говорить «мой остров», но в действительности-то остров принадлежал не ему. Камильк-паша, если бы и захотел, не мог бы оставить по завещанию остров, расположенный во владениях маскатского имама. Все эти помехи, не говоря уж о неизбежных трудностях на обратном пути, когда придется пересаживаться на пакетбот, идущий в Суэц, заставляли дядюшку Антифера серьезно призадуматься, как бессмысленно и неуместно была затея богатого египтянина доверить свои богатства острову в Оманском заливе. Разве не существовало сотен, даже тысяч других островков, разбросанных по поверхности морей, хотя бы среди бесчисленных архипелагов Тихого океана, ускользающих от всякого наблюдения и никому не принадлежащих? Неужели завещатель не мог спрятать свои сокровища, не возбудив ничьих подозрений, в более надежном месте? Но что сделано, то сделано. Теперь уже ничего не изменишь. Остров занимал свое место в Оманском заливе с начала геологического образования земного шара, и останется там до света представления. Какая жалость, что его нельзя взять на буксир и доставить в Сен-Моло. Как бы это упростило дело? Понятно, почему дядюшка Антифер был так озабочен и почему так трудно ему было сдерживать припадки бешенства. Да, это был плохой попутчик. Он непрерывно что-то бормотал себе под нос, не отвечал на вопросы, уединялся от спутников, награждал своего мула незаслуженными ударами дубинки, и, по совести говоря, если бы терпеливое животное сбросило, наконец, резким движением своего несносного всадника, мула за это никто бы не упрекнул. Жуэль, конечно, замечал, как встревожен его дядя, но не смел обратиться к нему с расспросами. Жильдас Тригумен тоже догадывался, что происходит в душе его друга. Но, зная дядюшку Антифера, они даже и не пытались образумить его и лишь обменивались многозначительными взглядами. Первый день пути нисколько не утомил наших героев, хотя температура на этой широте была уже достаточно высока. Климат Южной Аравии, особенно у тропика Рака, очень жарок и вреден для европейцев. Со стороны гор налетают волны раскаленного воздуха, и даже морской ветер не в силах их перебороть. Ночи в разгаре жаркого лета становятся до того душными, что невозможно заснуть. Тем не менее, на первых двух переходах наши малуанцы не изнемогали от зноя, так как караван тянулся по лесистым прибрежным равнинам. Окрестности Маската отнюдь не бесплодная пустыня. Растительность там разнообразна и обильна. На сухой почве встречаются поля, засеянные маисом, и в болотистых низинах, где разветвляются тысячи ручейков, хороший урожай приносит рис. Достаточно тени в баньяновых лесах и под сенью аравийских акаций, выделяющих камедь, вывоз которой достигает больших размеров и составляет одну из главных статей дохода страны. Вечером караван расположился лагерем на берегу маленькой речки, которая берет начало в горах на западе и тихо впадает в залив. Расседлали мулов и пустили их свободно пастись, даже не стреножив. Так привыкли эти животные к регулярным привалам. Но вернемся к нашим героям. Дядя и племянник отвели своих мулов на общее пастбище. То же самое сделал и Саук. Верблюд Тригумена опустился на колени, как правоверный мусульманин, в час вечерней молитвы. И путешественник, спешившись, милостиво потрепал его по морде. Что же касается осла, несшего на себе Бен Омара, тот внезапно остановился и, так как всадник замешкался, скинул его наземь резким броском задней ноги. Нотариус растянулся во всю длину, лицом к Мекке, в позе мусульманина, творящего намаз. Вряд ли он посылал в ту минуту хвалу Аллаху и его пророку. Ночь прошла спокойно в этом лагере, раскинутом в 40 километрах от Маската, в обычном месте стоянки караванов. На следующий день с первыми лучами утренней зари караван снялся с места и двинулся дальше по направлению к Сахору. Местность кругом стала более открытой. До самого горизонта простирались обширные равнины, на которых песок заметно вытеснял траву. Это уже напоминало Сахару, но со всеми ее неприятными особенностями, недостатком влаги, отсутствием тени, трудностями передвижения. Для арабов, привыкших к таким караванным переходам, все было в порядке вещей. Им ничего не стоило проделывать длинные путешествия при самом палящем зное. Но каково было европейцам выдерживать такое испытание? Поспешим заметить, оно обошлось для них без ущерба. Не пострадал даже толстяк Тригомен, который, случись это путешествие несколькими неделями позже, расплавился бы под тропическим солнцем. Укачиваемый плавными движениями своего верблюда, он блаженно дремал между двумя горбами, усевшись так прочно, что составлял как бы одно целое с животным. Ему-то уж, во всяком случае, падение не угрожало. Быстро сообразив, что корабль пустыни лучше его разбирается в неровностях дороги, Тригомен не пытался больше им управлять. Сама прекрасная Амелия не держалась так уверенно, когда ее тянули на бичеве вдоль берегов Ранса. А как чувствовал себя Жуэль во время путешествия по владениям имама от Маската до Сахора? Юный и сильный, он уносился мыслями в милый его сердцу бретонский город на улицу от Саль, в дом, где его ждала Энагат. Что касается знаменитой принцессы, на которой дядя хотел его женить, то он о ней ничуть не беспокоился. Никогда и никто не будет его женой, только прелестная кузина. Разве существует на свете герцогиня, которую можно сравнить с Энагат? Пусть в той и течет королевская кровь, нет, и миллионы камильк-паши ничего тут не изменят, если даже допустить, что его наследство не сказка из «Тысячи и одной ночи». Нечего и говорить, что по прибытии в Маскат он сразу же написал своей невесте. Но когда еще дойдет до нее письмо? Дядюшка Антифер был мрачнее тучи, и были основания опасаться, что его настроение еще ухудшится. Как он перевезет три бочонка? Вот проблема, внушавшая ему сильнейшую тревогу, и, скажем прямо, тревогу справедливую. А какие страшные предчувствия охватили бы его, если бы он только знал, что за ним установлено наблюдение? Да, в караване был один туземец, лет 40, с очень хитрой физиономией, специально приставленной к Антиферу, чтобы следить за каждым его шагом, не вызывая подозрений. Стоит заметить, что ни один рейс пакетбота из Суэца в Маскат не обходился без полицейских агентов имама. Помимо материальной заинтересованности, с каждого иностранца, вступившего на землю имамата, взимается значительный побор, властитель испытывает чисто восточное любопытство по отношению к приезжающим европейцам. Что может быть естественнее желание узнать, с какой целью и на какой срок прибывает в его страну каждый чужеземец. Поэтому, когда три француза высадились на набережной и заняли номера в английском отеле, начальник полиции не замедлил принять их под свою мудрую опеку. Итак, как уже было замечено выше, полиция Маската, великолепно натренированная по части поддержания порядка на улицах, столь же искусно ведет наблюдение за иностранцами, прибывающими морем или сухим путем. Она не считает нужным требовать у них надлежащие оформленные документы, у мошенников бумаги всегда в порядке. и не подвергает допросам, на которые у тех уже заготовлены ответы. Но зато полиция не теряет иностранцев из виду, бдительно надзирает за ними, следит из-под тишка, осторожно, тактично, что, конечно, делает честь уму людей Востока. С дядюшки Антифера не спускал глаз полицейский агент, получивший задание следовать за французом всюду, куда бы он ни направился. Ни о чем не спрашивая Антифера, сыщик в конце концов узнает, с какой целью европейцы появились в Маскате. Если они встретят трудности из-за незнания местного языка, он с безграничной любезностью предложит им свои услуги. Потом, получив нужные сведения, имам позволит им спокойно уехать, если по какой-либо причине ему не будет выгоднее их задержать. Разумеется, подобный надзор мог сильно помешать успешному завершению великого предприятия дядюшки Антифера, извлечь на поверхность клад баснословной ценности, переправить его в Маскат, загрузить его на пакетбот, отходящий в Суэц. Это само по себе уже было нелегкой задачей. Но когда его высочество примет решение, как ему лучше в данный момент поступить, вряд ли задуманное дело удастся довести до конца. К счастью, повторяем, к счастью, Пьер Серван Мало даже не догадывался, что ко всем возможным осложнениям прибавится еще и такое препятствие. И без того у него хватало забот. Ему было невдомек, что он путешествует в сопровождении инквизиторского ока, одного из агентов имама. Ни он сам, ни его спутники не обратили внимания на сдержанного молчаливого араба, который следил за ними неотступно, избегая вступать в какие-либо отношения. Однако, если малуинцы и не заметили маневров этого араба, то о Сауке это нельзя было сказать. Владея арабским языком, мнимый клерк Бен Омара заводил разговор то с тем, то с другим купцом, ехавшим в Сахор. Конечно, эти люди, которым полицейский агент был хорошо известен, не делали тайны из его профессии. Саук сразу же заподозрил, что сыщик приставлен к Антиферу. Это единственное его тревожило. Если он не хотел, чтобы наследство Камиль-Паши попало в руки какого-то француза, то тем более ему не улыбалось, чтобы сокровищами завладел имам. Заметим к тому же, что двое египтян вовсе не показались подозрительными полицейскому агенту. Да и как он мог подумать, что они преследуют общую цель с европейцами? Египтяне нередко бывают в Маскате. Если Бен Омар и Саук не привлекли внимание сыщика, то это служит только лишним доказательством, что на свете нет совершенной полиции, даже у его высочества имама. После утомительного дня с обычным полуденным привалом караван перед заходом солнца расположился на ночлег возле небольшого полувысохшего пруда, где росло громадное дерево, любопытное явление здешней природы. Под его ветвями свободно мог укрыться и найти надежную защиту от полуденного зноя целый караван. Солнечные лучи не проникают сквозь огромный купол листвы, образующий колоссальный тент на высоте 15 футов. «В жизни мне не приходилось видеть подобного дерева», — вскричал Жуэль, когда его мул остановился под этим навесом. «И я, наверное, такого никогда больше не увижу», — заметил Тригомен, сходя с верблюда, ставшего на колени. «А вы что скажете, дядя?» — спросил Жуэль. Дядя ничего не ответил, он просто не обратил внимания на то, что вызвало такое удивление у его друга и племянника. «Мне вспоминается, — сказал Жильдас Тригомен, — феноменальный виноградник в Сен-Поль-де-Леон, в одном очаровательном местечке нашей Британии, который знаменит...» «Вы правы, Тригомен, но он не выдерживает никакого сравнения с этим деревом. В самом деле, как бы ни был необыкновенен виноградник в Сен-Поль-де-Леон, он бы оказался простым кустарником рядом с этим гигантом растительного царства. То был баньян, разновидность фикуса, со стволом неимоверной толщины, по меньшей мере футов 100 в обхвате. Из ствола, похожего на башню, выходило огромное разветвление, из которого, в свою очередь, тянулись многочисленные отростки, ветки перепутывались, скрещивались, расползались в разные стороны, покрывали своей тенью поверхность полгектара. Огромный зонт служил защитой и от солнечных лучей, и от ливней. Он был непроницаем ни для небесного огня, ни для небесных потоков. Если бы у Тригумена хватило времени, терпения у него было достаточно, он не отказал бы себе в удовольствии сосчитать ветви этого дерева. Сколько же их было? Любопытство не давало ему покоя. Вскоре оно было удовлетворено. И вот при каких обстоятельствах. В то время как он разглядывал нижние ветви баньяна, поворачиваясь во все стороны, вытянув руку и растопырив пальцы позади него, кто-то произнес по-английски с сильным восточным акцентом. «Ten thousand». Тригумен не понял этих слов, ибо он не знал английский язык. Но зато английским языком владел Жель, и, перекинувшись несколькими словами с туземцем, он сказал своему другу. «Здесь, кажется, 10 000 ветвей». «10 000?» По крайней мере, так утверждает этот араб. Араб был никто иной, как полицейский агент, приставленный к иностранцам на время их пребывания в Имамате. Теперь он воспользовался удобным случаем, чтобы с ними познакомиться. После того, как Жуэль задал еще несколько вопросов на языке англосаксов и получил от араба столько же ответов, последний отрекомендовался переводчиком британской миссии в Маскате и любезно предоставил себя в распоряжение 3 европейцев. Жуэль поблагодарил туземца и рассказал дяде об счастливом, по его мнению, обстоятельстве, полезном для их дальнейших шагов по прибытии в Сахор. «Хорошо, хорошо», — согласился Антифер. «Сговорись получше с этим человеком. Скажи, что ему щедро заплатят». «При условии, если будет чем платить», — пробормотал недоверчивый Тригумен. Но если Жуэль поздравлял себя с удачей, Саук, вероятно, был менее доволен. Увидев, что сыщик затеял разговор с мулынцем, он сильно встревожился и решил не спускать с туземца глаз. Если бы Бен Омару удалось узнать, куда они направляются, подходит ли путешествие к концу или последует продолжение, где находится остров, в водах Оманского залива, или в Ормузском проливе, или в Персидском заливе? Придется ли его искать вдоль берегов Аравии или у побережья Персии, до границ, где владения шаха примыкают к владениям султана? Как будут развертываться дальнейшие события и как долго все это продлится? Не собирается ли Антифер сесть в Сахоре на корабль, раз он не сделал это в Маскате? Но нельзя ли заключить, что остров находится где-то за Ормузским проливом? А не может ли это путешествие продлиться до Шарджи или до Эль-Катифа или даже до Эль-Кювейта в глубине Персидского залива? Жестокая неизвестность и тревожные предчувствия довели Саука до такой ярости, что это не могло не отразиться на бедном нотариусе. «Да разве я виноват?» — повторил он, — что Антифер обращается со мной как с иностранцем. «Как с иностранцем? Нет, гораздо хуже. Как с назойливым гостем, присутствие которого навязано ему завещателем. Ах, если бы не этот процент! Каких он стоил мучений! Когда же они кончатся?» На следующий день караван тянулся по бесконечным равнинам, похожим на пустыни, лишенные оазисов. Нестерпимая жара и в этот, и в следующие 2 дня делала переходы особенно утомительными. Тригумену казалось, что он растает, как ледяная глыба, плывущая из северных морей к низким широтам. Хорошо еще, если он потерял не более 1/10 своего нормального веса, что, конечно, не могло не радовать двугорбого, изнемогавшего под непомерным грузом. Последние переходы не сопровождались никакими достойными упоминания происшествиями. Следует только отметить, что араб, его звали Селик, ближе познакомился с Жуэлем благодаря тому, что и тот, и другой владели английским языком. Но какие могут быть сомнения? Молодой капитан сохранит свою обычную сдержанность и не выдаст тайны дядюшки Антифера. Басня, сочиненная для французского резидента в Маскате об отыскании на побережье города для учреждения торговой конторы, пригодилась и на этот раз для мнимого переводчика. Поверил ли он? Жюэль казалось, что да. В действительности же хитрец прикинулся простаком, чтобы продолжать выпытывать нужные ему сведения. Наконец, после 4,5 дней пути, в полдень 27 марта, караван вступил в Сохор.